Ник СШПКШ. Центральная школа подготовки командиров штаба. С 1940 года Заимов неоднократно передавал директору, таким с 1937 года было кодовое наименование начальника разведупра, о прибытии немецких воинских частей в Болгарию, а затем о продвижении их к границам СССР. 3 июня 1940 года. Сентября 1939 года из Германии в Болгарию прибыли тысячи немцев, военных среди них свыше 1000 человек. Немцы живут в Софии, Бояне, Овчей, Купели, Княжево и других населенных пунктах. В штабе болгарской армии работают тайно два немца. 5 января 1941 года. С 25 ноября 1940 года до 1 января 1941 года в Северную Болгарию прибыли 6 тысяч немецких военнослужащих. Штабы ПВО с немецкой зенитной артиллерии расположены в Плевене, Ловиче, Враце, Балчике. Из Венгрии прибыл человек, который сообщил, что в течение декабря 1940 года 260 немецких эшелонов проследовали в Румынию. Только 28 и 29 декабря через Будапешт проехали 12-15 тысяч немецких военных. 2 марта 1941 года. 28 февраля в 17 часов началась массовая переброска немецких войск через реку Русе. На сегодняшний день перевезено 50 тысяч человек. 21 мая 1941 года. В конце мая немецкие войска покидают Балканы. Остаются только три мотодивизии. В Греции 37-я и 38-я, и в Югославии 40-я. 8 июня 1941 года. Почти все немецкие войска из Греции направляются в Румынию. В Греции остаются только три дивизии, а на Крите две. А в начале апреля генерал срочно вызвал Савченко на встречу и сообщил ему, что в июне Германия нападет на Советский Союз. Большую помощь группе Азорского оказывали нелегалы, имевшие уже немалый опыт работы. Одним из радистов организации был Никола Белопитов, Драмин, который стал военным разведчиком в 1928 году в Германии, где он учился и получил диплом электроинженера. С 20-х годов задание разведупра наряду с партийной работой выполнял Димитр Ананьев, Мими, вернувшийся в 1938 году из Чехословакии и ставший ценным членом группы. Немало сделал для привлечения Заимова к сотрудничеству с советской разведкой болгарский писатель Крестью Белев, Август, который разведчиком стал на 6 лет раньше генерала и выполнял задания в Болгарии, Франции и других европейских странах. В конце 1939 года по поручению нового военного атташе и резидента полковника Ивана Федоровича Дергачева Белев создает свою собственную группу. Майор Дергачев окончил в 1938 году вечернюю